Мир вокруг был серым-серым. Я закрыла лицо руками и заплакала. И тогда он, наконец, позвонил. «Довольно?» — спросил он по-прежнему хрипло. Я не знала, что ответить, и молчала. «Могла бы сказать папочке спасибо». «Я хочу с вами поговорить», — с трудом произнесла я. «Хочешь покаяться? Валяй. Отпущение грехов не обещаю, а выслушать могу». «Я не убивала его». Опять старая песня. «У нас впереди долгий путь. Когда мы пройдем его до конца, ты скажешь мне спасибо, ибо душа твоя очистится». «Я ведь заплатила, сколько вы сказали. Что вам еще надо? Оставьте меня в покое, пожалуйста. Я не убивала его». «Не пойдет, милая. Я ведь предупреждал». «Кто вы? Зачем все это?» «Твой друг. Послушай папочку, все имеет свое начало и свой конец. Ты ведь умненькая девочка. Подумай, с чего все началось, и тогда поймешь, чем все закончится». «Слушайте, я не знаю, сколько денег у моего мужа. Берите все и оставьте меня в покое». «Деньги я возьму, можешь не сомневаться. А вот покоя тебе не обещаю. Наберись терпения. Мы только начали, а ты уже скулишь. Нехорошо лишать меня маленьких удовольствий. Кстати, ты опять меня не послушала. Что делал в парке твой безмозглый любовник? Теперь-то ты понимаешь, на кого променял своего мужа? Он ничтожество. Он тебе не поможет. Ты ведь думаешь так же, а? Ладно, не отвечай. Он дурак, но мне успел надоесть. Придется им заняться. Я планировал сделать это позднее, но небольшое изменение в моих планах меня даже позабавит. Передай нашему дурачку, что его ждет большой сюрприз. И тебя тоже». «Подождите», — попросила я, испугавшись, что он повесит трубку. «Что вы имеете в виду? Причем здесь Сережа? Послушайте». Он сам напросился. «А забегать вперед не стоит. Еще чуть-чуть, и ты все узнаешь». Услышав гудки, я глухо застонала. «Он сумасшедший», — думала я. «Сумасшедший! Он не оставит нас в покое. Что он задумал? Что?»